там вдалеке гроза. Мчится, несется в своей колеснице. Забудем навеки слово беда. Старуха с косою в тень отойдет. Здесь чистое небо, трава и вода. И радость, и счастье детей наших ждет. Я слышу дальний гром, шелест листвы, крик испуганной птицы. Мир наш огромный дом, что этой ночью ему приснится. Сон. Годы летят, как безумные птицы. Мир наш огромный дом, что этой ночью ему приснится. Я слышу дальний гром, шелест листвы, крик испуганной птицы. Мир наш огромный дом, что этой ночью ему приснится. Ah.